Вопрос 20. Хочется новых ощущений. Как мне уговорить жену на это? Анальный секс. Большая редкость, когда на прием к сексологу приходит коллега-врач. Тем более с очень странным, как оказалось, запросом. Вот уж не подумал бы раньше, что обращусь, но... Вячеслав сделал паузу и задумчиво посмотрел в окно. «Начало многообещающее, но...» — сказал я и тоже уставился в окно. Помолчали. «Буду дожидаться, пока клиент сформулирует первоначальный запрос, а уж потом посмотрим, что будет». Наконец он решился. «Хочу жену уговорить на анальный секс». «А я тут при чем?» «Ну как, нужна помощь специалиста». «Думаешь, я смогу уговорить твою жену на анальный секс?» Бедный Слава, когда до него дошел двойной смысл сказанного, он выпучил глаза. «Ты меня не так понял». «Как ты сформулировал, так я и понял. Пусть это будет первым уроком на сегодня». «Вы, психотерапевты, просто чудовища какие-то». «Ошибаешься. Мы охотники за чудовищами». Тут в голове заиграла музыка из «Ghostbusters». «Ту-ту-ту-ту-тум, ту-ту-ту-ту-ту-тум». «Что поделать? Такое воображение». «Ладно, урок усвоил. Дело в том, что я уже давно предлагаю жене анальный секс, но каждый раз получаю отказ. Хочу, чтобы она согласилась. Поможешь?» Я решил поразмышлять вслух. «Выходит, ты взял в осаду ее крепость и принуждаешь обитателей открыть задние ворота и заняться бат-секс». Бат-секс — сленговое выражение, обозначающее анальный секс. «А они не хотят сдаваться, на милость победителю. Занятно. А я тут при чем? Меня троянским конем назначили?» «Да нет, ну, может, подскажешь, как повлиять, чтобы она согласилась?» «Я в такие игры не играю. Более того, скажу, это твоя проблема, а не ее. И знаешь, в чем проблема?» «В чем же?» Славе явно не нравилось, как повернулся наш разговор, но это и было моей целью. «В том, что ты хочешь анального секса». «Ну ты, капитан Очевидность, это я и сам знаю». «Погоди, не все так просто. Ответь для начала. Зачем тебе анальный секс?» «Как зачем? Для удовольствия». «А твоей жене он зачем?» «Тоже для удовольствия». «Отлично, вот ты и попался. А теперь давай включать формальную логику. Два противоречащих друг другу высказывания не могут быть одновременно ложными. Если одно из них ложно, то второе истинно, а третье исключено. Твоя жена либо хочет анального секса, либо не хочет. Третьего не дано. Судя по ее ответу, не хочет. Значит, и удовольствие от него не хочет. Проще говоря, ты предлагаешь жене то, от чего она не получает удовольствия. Все ясно?» «Да не ясно ничего. Она же не пробовала ни разу. Вот я о чем. Пусть попробует, может, ей понравится». Вячеслав вскочил с кресла и заходил по кабинету, как тигр в клетке. «Лучше ответь на другой вопрос. Почему тебе нравится анальный секс? Ты пробовал?» «Ну да, была у меня одна женщина. Мы с ней только аналом и занимались. Ей же нравилось. Почему жене не понравится?» «А ты считаешь, любой женщине должен нравиться анальный секс?» Он сел в кресло и задумался. «Я так не думал. Я вообще об этом не думал. Я предполагаю, что женщина способна получать удовольствие от анала». «Шикарно. А тебя не смущает, что треть женщин не получает оргазма от вагинального секса? И даже стимуляция клитора не дает стопроцентного результата? А ты в анус прицелился? Он у нее для других целей. Как врач, понимаешь, для каких?» «Да понятно мне все». Он откинулся в кресле и затих. «Может, поговорим о тебе? Как у тебя родилась такая сверхценная идея заняться с женой анальным сексом?» Сверхценная идея — психиатрический термин, обозначающий суждение, которое возникает в результате реальных обстоятельств и преобладает в сознании над всеми остальными суждениями. Человека охватывает чрезмерная одержимость в достижении какой-либо цели. История Славы. Несколько лет назад, еще до того, как встретил свою жену, я работал в другой больнице. Много дежурил по ночам, мне нравилось. А вместе со мной работала медсестра, очень симпатичная девушка. Как-то после операции вышли мы с ней покурить, разговорились. У нее настроение было плохое, я поинтересовался причиной. Объяснила, что отношения с мужем плохие. Я пошутил, что секс не устраивает, и неожиданно попал в болевую точку. Она заплакала и ушла. Мне вдруг стало не по себе, я догнал ее, стал извиняться. Потом, сам от себя не ожидая, обнял и прижал к себе. Она затихла. И тут чувствую, как мой член встал и уперся в ее живот. Я малость прифигел. А она посмотрела на меня и говорит: «Пойдем». Ну, я пошел. Нашли укромное место, она села на корточки, ну, дальше понятно, случился минет. Вот это было приключение. Слава мечтательно уставился в окно и замолк. Я ждал. Я даже сейчас, когда вспоминаю, возбуждаюсь. Потом мы начали заниматься сексом на каждом дежурстве. Только была одна особенность. Она категорически отказывалась от вагинального секса. Всегда был анал, либо минет. И как она объясняла эту свою особенность, решил я уточнить. Говорила, что у мужа член маленький, а у меня большой. И муж очень ревнивый. Каждый раз после возвращения с дежурства он требовал от нее секса. Она боялась, что после меня с ним кончить не сможет. А он вдобавок каждый раз требовал, чтобы она кончила первой. И ты поверил этому объяснению? Да, я вообще не заморачивался. Мне это все нравилось. А при анале она всегда стонала и просила быть жестким. Ну, я и трахал ее жестко, как говорится, от души. Причем она сказала, что ни с кем раньше аналом не занималась. А со мной ей понравилось. Наивный ты парень, без обид, — добавил я, увидев, что лицо его потемнело. Ты, небось, уверен, что она именно от этого получала оргазм, а ты считал себя героем анального секса. Ну да. Тут я снова задумчиво посмотрел в окно и добавил. Сколько продолжалась ваша анальная идиллия? Год примерно. Потом она уволилась. На прощание сказала, что уезжает с мужем в другой город. Его туда перевели по работе. Просил не писать, муж мог за ней следить. В общем, с грустью расстались. И с тех пор в твоей голове поселилась сверхценная идея — осчастливливать женщин аналом, так? Вроде того, а что, нельзя? Да я уже объяснил. С этим у женщин не все так однозначно. Ученые обнаружили, что 37% женщин пробовали заниматься анальным сексом. Всего 11% делали это пару раз в год. И лишь 4% женщин использовали его регулярно. О чем тебе это говорит? «Что та девушка скорее исключение из правил?» — ответил Слава. «Хм, ты выбрал удобную для себя интерпретацию, но я другого мнения. Помнишь, как в афоризме у Станислава Леца? Все-таки в дерьме что-то есть, миллионы мух не могут ошибаться. В истории с аналом миллионы женщин не хотят уподобляться мухам. Не думаю, что той девушке понравилось бы это сравнение», — с обидой в голосе сказал Вячеслав. «Не думаю, что ей так уж нравился анальный секс с тобой. И рискну предположить, что она занималась этим из склонности к мазохизму. Возможно, тебя просто использовали как орудие мести. Могло быть так, что она мстила мужу и одновременно наказывала себя. За неудачный брак, за поломанную жизнь и так далее. Не думал об этом?» «Не думал», — честно ответил Слава. «Я так и предполагал. Только все это мои фантазии, а реальность такова. Ты, как герой-любовник, после своей годичной интрижки зафиксировался на идее анального секса и решил нести свет анальной радости в массы, в лице своей жены. Но получил отлуп, огорчился, а ведь даже не поинтересовался, сколько мужчин более-менее регулярно занимается с партнершами анальным сексом». «И сколько?» — Вячеслав оживился. «Примерно 6%. Не густо. Угу. При том, что за свою жизнь более 40% мужиков пробовали засунуть член в женскую попку. Но как-то не зашло. Миллионы мужчин не могут ошибаться, правда? Вот тебе второй урок на сегодня». «Вот я попал». Коллега, кажется, начал прозревать. «Что называется в очко?» Я не мог удержаться от сарказма. Слава сверкнул глазами, но смолчал. «А что тут возразишь?» И тут я решил, что пора делать контрольный в голову. «А знаешь, если твоя жена решит поэкспериментировать с анальной областью своего мужа, то я готов ей помочь». Когда до Славы дошел смысл последней фразы, из его рта вырвалось ругательство, которое хоть и напоминало легендарное «якорь мне в жопу», но отличалось как самим предметом, так и адресатом жопы. «Ишь ты как заговорил! А она, значит, должна была безропотно согласиться?» Сам в начале встречи что сказал? Цитирую. «Пусть попробует, может, ей понравится. Давай вначале ты попробуешь, а потом, если тебе понравится, и ее очередь придет. Вот тебе третий и последний урок на сегодня. Если надумаешь прийти за продолжением, приходи с женой. Мне есть что вам предложить для оживления сексуальной жизни. Может, это твой истинный запрос? Как? Оживить сексуальную жизнь? Слава понемногу приходил в себя. Ну да, вроде того. Только я не думал, что такой разговор получится. Не парься. Это банальный сексуальный экзорцизм. Чудовище из твоей головы извлекали. Как ты хотел. Через анус. Ведь получилось? Получилось. Не благодари. И помни, никто не лишает тебя анального секса. Просто с женой нужно договариваться, а не уговаривать. Понимаешь разницу? Теперь понимаю. Пошел, я пойду. Слава вышел от меня заметно побледневшим. А кому после экзорцизма легко? Мнение врача. Анальный секс — тема старая, как мир. Изображения эротического характера, при которых половой член партнера введен в задний проход партнерши, встречаются в культурном наследии разных народов. Одним из самых ранних может считаться глиняная керамика древней цивилизации индейцев Мачика, 1-7 век нашей эры. Другой пример — японское эротическое искусство, шунга, 16-19 век, в виде гравюр и свитков с изображениями гетеросексуального анального секса. Или эротическая французская литография и фотография начала 20 века. В настоящее время на смену шунге пришел хентай, а фотографии уступили первенство порнофильмам. Причем демонстрируется не только анальный половой акт. Сексуальное поведение становится все более разнообразным, включая анилингус, риминг, то есть стимуляция ануса партнера языком и губами, проникновение пальцами или секс-игрушками. Но отношение к нему до сих пор неоднозначное, и тому есть причины. Начнем с того, что в гетеросексуальных парах мужчины относятся к анальному сексу гораздо позитивнее, чем женщины. Это обусловлено доминированием фаллоцентрического сексуального сценария, когда преобладает желание мужчины ввести член в анус партнерши. Конечно, с целью достижения своего удовольствия. А вот обратный сценарий, в котором женщина является инициатором подобного вида секса, встречается заметно реже. Партнерши, которые наслаждались анальным сексом, все равно, по данным ученым, отдавали явное предпочтение вагинальному половому акту. Мужчин-поклонников бад-секс прошу не огорчаться. И не спешите сжигать эту книгу с проклятиями, у вас еще есть шанс получить желаемое. Проследите за судьбой нашего героя, и вы все поймете. Современные порнографические ресурсы предлагают новые нормы поведения в сексе. Посмотрев видео, где изображается анальный половой акт, мужчины ожидают повторения увиденных сценариев. Но мы должны понимать, что не всем это будет приятно. А кто-то, наоборот, посмотрит на это как на расширение практик сексуального удовольствия. Изначально отношение женщины к анальному сексу имеет большое значение. К примеру, это болезненно, унизительно, опасно заражением ВИЧ, травматично и так далее. Самое интересное, что даже при негативном настрое женщины соглашались на анальный половой акт. Что же побуждало их выразить согласие? Желание доставить удовольствие партнеру. Вариант первый. Женщина ставит потребности своего партнера выше собственных. Когда этого желает партнер-мужчина, то женщина соглашается. При этом она может не испытывать приятных ощущений или даже чувствовать дискомфорт, но сознательно идет на жертву. Подобное отношение складывается из культурных традиций, воспитания и личного опыта. Вероятность укрепления отношений в такой паре за счет анального секса невелика. Наоборот, женщина, демонстрирующая виктимное, то есть жертвенное поведение, в случае отказа от анала, рискует подвергнуться сексуальному насилию принуждению. Второй вариант. Половые отношения между мужчиной и женщиной носят эгалитарный, то есть равноправный характер. Тогда на согласие влияет несколько факторов. В первую очередь, близость и доверие в отношениях. При этом согласие женщины на анальный секс становится чудесным даром любимому мужчине. Здесь нужно сделать важное отступление. У большинства партнерш, согласившихся сделать это в первый раз, возникали болевые ощущения. Если женщина чувствовала, что при этом может контролировать процесс полового акта, то дискомфорт уменьшался. Это напрямую зависело от того, насколько партнер был внимательным и нежным, не спешил и своевременно реагировал на пожелания женщины. Возможность в любой момент сказать «стоп» или отказаться от продолжения секса без чувства вины имеет большое значение для женщины. Все это формирует доверие к партнеру, следовательно, снижается уровень тревоги и страха перед анальным половым актом, а в итоге приносит больше удовольствия обоим партнерам. Собственное желание получить удовольствие. Область заднепроходного отверстия, общепринято называемого анусом, иннервируется срамным нервом, тем самым, который доставляет удовольствие от стимуляции гениталий. И для желающих сексуального разнообразия такое географическое положение ануса в непосредственной близости от вагины создает дополнительные возможности. Если женщина решит за счет анального секса расширить диапазон интимных практик и видов удовольствия, то мало кто из мужчин откажется быть участником этого увлекательного процесса. Мы же помним про позитивное отношение мужчин к этому. Сексуальное исследование, экспериментирование. Конечно, не все с этим согласятся, но сексологи считают любопытство не пороком, а способом познания своей сексуальности. Нарушая табу, вкушая запретные плоды, партнеры усиливают интимный компонент отношений, способствуя большему сближению и доверию. Женщина, знающая возможности своего тела, получает больше удовольствия со своим партнером. Сексуальная новизна и разнообразие в целом помогают сохранить комфортный уровень отношений в паре. Избегание нежелательных последствий. Сюда входит группа более редких ситуаций, когда женщина может согласиться на анальный половой акт. Профилактика беременности. В случаях, когда партнеры считают высоким риск наступления зачатия при вагинальном сексе. Возникает только вопрос, используют ли партнеры презервативы в целях контрацепции и защиты от инфекций. Не стоит забывать, анальный половой акт без презерватива в разы повышает риск передачи ВИЧ, а это не лучшая альтернатива нежелательной беременности. Избегание вагинального секса во время менструации. Обратная ситуация. Зачатие невозможно, однако желание заняться сексом побуждает выбирать альтернативные способы. Сохранение девственности по религиозным или иным мотивам. Может, это кому-то покажется странным, но участие молодых девушек в сохранении статуса девственницы является важной традицией и при этом не отменяет анальное проникновение. Завершая обзор мотивов, по которым женщины соглашаются на гетеросексуальный анальный секс, коротко упомяну о ситуациях, когда анальный половой акт является поведенческой или даже криминальной проблемой. Это измененное состояние сознания на фоне употребления алкоголя и наркотиков, секс за деньги, сексуальное принуждение. Как говорится, без комментариев. Подводя итоги, можем считать, что анальный половой акт возбуждает и доставляет наслаждение определенной части людей. Чтобы приносить взаимное удовольствие, он должен быть основан на равноправном сотрудничестве и открытой коммуникации между партнерами. Послесловие. Через пару недель Слава снова меня нашел. «Слушай, я все осознал. Готов с женой договариваться. Что нужно сделать?» «Поздравляю. Для начала прочитайте с ней нужную информацию про анальный секс. Я отправлю тебе ссылки на почту. А лично для твоей жены есть предложение, от которого невозможно отказаться. Пусть ознакомится с научной статьей про мужской анальный эротизм. Ее название покоряет своей красотой. Расслабление ануса гетеросексуального мужчины, уменьшение гомоистерии вокруг анальной эротики». Поэтично, не правда ли? Издеваешься? Отнюдь. Просто представь, ты будешь учить свою жену анальным удовольствием, а она будет учить тебя. Эгалитарность в действии. Что может лучше этого убедить ее в искренности твоих анальных притязаний? Вячеслав тяжело вздохнул. Не думал, что свою жопу подставлять придется. Фу, как грубо. Прям как в анекдоте. С таким настроением слона не продашь. Попробуй, вдруг понравится. Гарантирую, анальная практика с женой геем тебя не сделает. Ведь Куни не делает вас лесбиянками. А если вам обоим это не подойдет, то поищите разнообразие в других практиках. Знаешь, сколько у людей сексуальных фантазий? Много. Стоп, давай обойдемся без четвертого урока. Я первые три еще не переварил. Все понял, все принял, спасибо. Буду действовать. С этими словами Слава мгновенно растворился в пространстве. Сексуальный экзорцизм — сильная штука. Пострашнее анала.